Тут было несколько писем, счетов и записных книжек, которые Холмс перелистывал нервными пальцами и рассматривал острыми проницательными глазами. «Ничего тут нет», — сказал он наконец. «Кстати, полагаю, ваш друг был здоров? Ничего с ним не было неладного». «Здоров как бык!» «Видели ли вы его когда-нибудь больным?» «Ни одного дня. Однажды он слег от полученного удара и один раз вывихнул себе коленную чашечку. Но это были пустяки. Может быть, он в действительности не был так крепок здоровьем, как вы полагаете?» «Я склонен думать, что он страдает каким-нибудь недугом, который скрывает от вас. С вашего разрешения я положу себе в карман парочку этих бумаг, на всякий случай. Может, они пригодятся в нашем будущем расследовании». «Постойте, постойте!» — воскликнул сварливый голос, и мы увидели на пороге какого-то странного маленького старичка, размахивающего руками. Он был одет в порыжелый черный сюртук с развязанным белым галстуком, а на голове у него был цилиндр с широкими полями. Он производил впечатление пастора захолустной деревни или факельщика. Однако же, невзирая на потрепанный и даже смешной вид, обладал голосом столь повелительным и манерами столь энергичными, что приковывал к себе внимание. «Кто вы такой, сэр? И по какому праву трогаете вы бумаги этого джентльмена?» — спросил он. «Я частный сыщик и пытаюсь выяснить его исчезновение». «А, неужели? А кто призвал вас, а?» «Этого господина, друга мистера Стаунтона, послали ко мне из Скотланд-Ярда». «А вы кто такой, сэр?» «Сервил Овертон». «Так это вы прислали мне телеграмму?» «Я лорд Маунт-Джеймс. Я явился, как только довез меня сюда Бейзвотерский амнибус». «Так вы, значит, пригласили сыщика?» «Да, сэр». «И вы готовы покрыть издержки?» «Я не сомневаюсь, сэр, в том, что мой друг Годфри, когда мы его найдем, будет готов это сделать». «А если он никогда не будет найден, а? Ответьте-ка мне на это!» «В таком случае его родные, без сомнения...» «Ничего подобного не будет, сэр!» — воскликнул старикашка. «Не ожидайте от меня ни пенса, ни единой монетки. Понимаете вы это, господин сыщик? Я единственный родственник этого молодого человека, и я вам говорю, что не беру на себя ответственности. Если он имеет какие-нибудь надежды, то только потому, что я никогда не сорил деньгами и не намерен начинать это делать теперь. Что же касается бумаг, с которыми вы так свободно обращаетесь, то могу вам сказать, что в случае, если в них окажется что-нибудь ценное, вы должны будете отдать строгий отчет». «Очень хорошо, сэр», — сказал Шерлок Холмс. «А пока смею я вас спросить, не можете ли вы как-нибудь объяснить исчезновение молодого человека?» «Нет, сэр, не могу. Он достаточно взрослый, чтобы самому заботиться о себе. И если он настолько глуп, что заблудился, я совершенно отказываюсь разыскивать его». «Я вполне понимаю ваше положение», — сказал Холмс с лукавым блеском в глазах. «Но, может быть, вы не совсем понимаете меня. Оказывается, Годфри Стаунтон был беден. Если его похитили, то, конечно, не из-за того, что он лично мог иметь. Слава о вашем богатстве разнеслась далеко, лорд Маунт-Джеймс, и весьма возможно, шайка воров завладела вашим племянником с целью извлечь из него сведения о вашем доме, ваших привычках и о ваших сокровищах. Лицо нашего нелюбезного старичка сделалось бело, как его галстук». «Боже, сэр! Какая мысль! Мне и в голову не приходила такая подлость! Какие есть на свете бесчеловечные мошенники! Но Годфри славный малый, твердый малый! Ничто не заставит его выдать своего дядю! Я сегодня же вечером перевезу в банк серебро. А пока, господин сыщик, не жалейте трудов. Прошу вас не оставить камня на камне, пока вы не вернете его. Что же касается денег, то вы всегда можете ожидать от меня пятерку, даже десятку». Даже в спокойном состоянии духа благородный скряга не мог нам дать никаких полезных сведений, так как очень мало знал о частной жизни своего племянника. Единственным ключом, имевшимся у нас в руках, был обрывок телеграммы, и с копией его Холмс отправился разыскивать второе звено своей цепи. Мы отделались от лорда Маунт-Джеймса, а Овертон отправился посоветоваться с другими членами своей команды насчет случившегося с ними несчастья.